Скоро он возненавидит меня. Это после такой любви. В глубине души Дао понимал, что в чем-то неправ. Насколько глубоко вошли в его душу противоречивые мысли и как его мучили сомнения, можно судить по следующему факту. Много лет спустя, попав в тяжелейшую автомобильную катастрофу и пролежав без сознания полтора месяца, Дао, придя в себя, спросил у жены: «Корушка, я успел на тебе жениться?» Одной этой трагической фразой сказано все. В начале 30-х годов родители Дао переехали в Ленинград. Лев часто приезжал к ним на неделю-другую. Соскучившись по матери, он первые дни почти никуда не ходил, проводя все время дома. Как-то он выбрал удобный момент и начал один из тех разговоров, когда можно спрашивать о чем угодно, и на любой вопрос получишь ответ. Лев сидел в комнате матери. Сначала оба долго молчали, потом он спросил: «Мама, ты счастлива с отцом?» «Как тебе сказать? Мы прожили жизнь тихо и мирно». «Нет, я не о том, это я знаю. А любовь? Такая, чтобы сметала все преграды». Любовь Вениаминовна посмотрела на сына очень внимательно. «Что ты придумал?» «Да ничего. Нет уж, говори, если начал». «Я подумал, может быть, я дитя тайной любви? Мои чувства к тебе от этого никак не изменились бы». Любовь Вениаминовна расхохоталась. «Ничего похожего. Ты сын своего отца. И вообще должна тебе заметить, что муж, дети, работа — это полная жизнь, поверь мне. А страсть? Чтобы страдать и ликовать? Нет, Лев, такой страсти не было. Ни разу в жизни. Ни разу в жизни. Почему? Ну, как тебе сказать? Наверное, не представилось случая. Так надо было искать. С каждым днем Ландау все больше привязывался к Коре. Ему хотелось проводить с ней все время. Но все же случилось так, что Ландау пришлось уехать из Харькова. Однажды ректор университета пригласил Льва Давидовича к себе в кабинет и недовольным тоном сказал: «У вас странные методы преподавания, профессор. Вы спрашиваете у студента физиков то, что входит в программу филологического факультета. Кто писал Евгения Онегина и так далее. Педагогическая наука не допускает ничего подобного». «В жизни не слышал большей глупости», — ответил Дау. Ректор обиделся. «Если вы не возьмете своих слов обратно, я вас уволю». «Не имеете права. Посмотрим». Ландау был уволен, хотя ректор не имел права увольнять профессора без ведома наркома просвещения. Ландау счел глупостью тратить время и силы на то, чтобы доказывать неправоту ректора. Он уехал в Москву. Лев Давидович понимал, что в Москве лучшие условия для работы, что столица открывает перед ученым более широкие перспективы. Но без этого чисто внешнего повода, ссоры с ректором, он, наверное, долго бы еще собирался в столицу. Уехав из Харькова, Ландау не порывал с ним связи. С какой радостью он всегда ехал на научные конференции во вторую столицу Украины. Он вообще любил города, где ему довелось жить. Таково свойство его характера. И никогда не забывал людей, с которыми был связан. Он уносил с собой лишь светлые воспоминания, неприятные словно улетучивались. Недели через три после отъезда он сообщил харьковским друзьям и ученикам, что будет работать в Институте физических проблем у Капицы. «А вы, — писал Ландау, — уже достигли уровня 3,5 класса и можете работать самостоятельно». Глава 5. Капичник. Лишь немногие люди на Земле в состоянии постичь то невероятное напряжение, и прежде всего то самопожертвование,